Глава 47. Веселящее зелье. После обеда мы с Райденом метнулись в комнату Завини. Морская свинка обнаружилась лежащей на спине в центре комнаты в позе дохлой морской звезды. «Винни!» — в шоке кинулась я к ней. «Еда!» — прохрипело животное. «Тебя отравили?» Мне аж самой поплохело. «Нет!» — хрюкнула она. «Перекормили! Ну почему тут все такое вкусное, а?» «Надо меньше жрать и больше двигаться», — авторитетно изрек Райден. «Драконы не будут мне указывать», — протестующе махнула лапкой животное. «Так и страдай теперь», — равнодушно повел плечом мой куратор. «Я не страдаю, а наслаждаюсь. Только в небольших муках», — парировала Винни в то время, как я подняла ее с пола. «Ой! А что это за миленькая паучья мордочка смотрит на меня из твоего кармана?» — встрепетнулась морская свинка. «Это заяц», — пояснила я. «Нет, заяц — это плохая кличка для паука. Лучше назови его Заук или Паяц. Подари мне его, подруженька, ладно? Он невыразимо милый». Я не успела отреагировать, как пушистые лапки ловко вытащили подделку из моего кармана и с придыханием «Какой шладкий!» Винни чмокнула паука-зайца в нос. «Винни, нет!» — запоздало крикнула я. Но было поздно. Моего свинтуса накрыла истерика неудержимого хохота. «Твою ж медь!» Веселящее зелье сработало на полную катушку. «Хозяева, вы там?» — раздался громкий стук в дверь. «Нет!» — игриво хохоча ответила свинка. «Да!» — рявкнул Райден. «Не слушайте этого дракончика! Он просто любит со мной спорить!» Похрюкивая, выдавила Винни. «Не знаю, что у вас там за игры, но у нас приказ от профессора Энникета поставить на вашу комнату звукоизоляцию. Так что мы входим!» — заявили из-за двери. «Ой, не надо! Я не одета!» — взвизгнула Винни. Глухо рыкнув, Райден выхватил ее из моих рук и замотал в свою рубашку. «Ну все, после такого ты просто обязан на мне жениться!» Серьезно изрекла шалунья, выныривая из рукава, и снова весело расхрюкалась. «Не знаем, чем вы тут занимаетесь, но употребление запрещенных веществ категорически запрещено!» С подозрительностью зыркнул на нас невысокий черноволосый мужик лет 40 в оранжевом рабочем комбинезоне. Двое его коллег в таких же одеяниях выглядывали у него из-за спины. «Ой! Морковки пожаловали!» Весело взвизгнула Винни. «Можно мне одну?» «Простите нашего хомяка, он думает только о еде». Райден спеленал хрюкающего от смеха пушистика с головой и поспешно вынес этот сверток в коридор. Я последовала за ними. «И как это понимать?» Подскочила ко мне у лестницы Лилисент Хаминтар, сверкая янтарными глазами. «Это не хомяк, а морская свинка, и в руках у Райдена ей ничего не грозит», — осадила я эту хомячью принцессу. «Оу, так вот кто забавно пищит в его рубашке», — воскликнула она. «Но я вообще не об этом. Ты по-прежнему будешь утверждать, что не являешься ведьмой, а сама по-тихому исполняешь обряд помолвки с принцем Нуаром. Я слышала, ты оторвала у него часть рубашки прямо на занятиях». «Уймись, Лили», — отмахнулась я от нее. «Это была всего лишь пуговка. А если еще раз назовешь меня ведьмой, я подровняю тебе челку зеленым пламенем». «Ты не посмеешь», — испугалась она. «И вообще дело не только в Нуаре. Хочешь сказать, что профессор Энникет приказал установить в твоей комнате звукоизоляцию совершенно случайно? Напомню, это тот самый профессор боевой магии, который смотрит на тебя с восхищением, прилюдно похлопывает по спине и вместе с ректором рано утром вышел из твоих покоев». «Лили?» — строго посмотрела я на нее. «Завидуй молча». «Да я не...» — аж задохнулась от возмущения девочка-ромашка. «Леся, ты где там?» — обернулся в мою сторону ушедший далеко вперед Райден. «Бегу!» — прибавила я шаг, чтобы догнать куратора с продолжающей хихикать Винни. Злющая Лилисент осталась за спиной, аж побагровев от моей наглости. «От «Пусти меня на свободу, ящерка из огня!» Весело вопила морская свинка. «И не надо так трясти, меня укачивает!» Попадающиеся на пути студенты и даже преподаватели шарахались от нас в сторону. «Может, я ее сама понесу?» — спросила я Райдена. Тот поморщился. Кажется, Винни тяпнула его за палец прямо сквозь кокон из рубашки. «Не надо, мы пришли!» Кивнул он на огромный каменный ангар, за которым серебрилась сияющая гладь большого озера.